Раздел 2. Субъективное и объективное. Неравенство, обусловленное принадлежностью к определенной социальной или этнической группе, чаще принято называть словом «дискриминация». Дискриминация определенной группы означает неравенство ее членов с участниками других групп. Далее я буду преимущественно пользоваться термином «дискриминация» как более привычным. Однако нельзя забывать, что, по сути, мы продолжаем говорить о вопросах неравенства. При разговоре о неравенстве определенных этнических или социальных групп необходимо различать его объективные и субъективные составляющие. Субъективно любое ущемление прав неприятно, однако его степень зависит не столько от уровня дискриминации, сколько от нарратива ее восприятия. В средневековье дискриминированной группе крестьян церковная пропаганда весьма эффективно внушала мысль, что существующий сословный порядок установлен Богом, а потому справедлив. И несмотря на высокий уровень фактической дискриминации со стороны, например, дворян, субъективно большинство крестьян воспринимали эту жесткую дискриминацию спокойнее, нежели некоторые этнические меньшинства в наше время, по факту испытывающие в сотни раз меньшую дискриминацию. Согласно ряду исследований, одной из наиболее дискриминированных групп в США являются люди с избыточным весом, которые по факту сталкиваются с заметно большим ущемлением прав, нежели, например, афроамериканцы. Это справедливо как минимум в отношении женщин и подростков. Однако общественная и политическая значимость этих двух явлений отличается на порядок. Использование неполиткорректных выражений, подразумевающих расизм, табуировано намного сильнее и может вызвать более серьезные последствия, нежели применение бестактных слов об избыточном весе. Мы не знаем о квотах в советах директоров компаний, входящих в S&P 500, Standard & Poor's 500, для людей с избыточным весом, и не видим такого количества организаций, занимающихся защитой интересов полных людей, и далее по списку. Возможно, если бы вместо «Хижины дяди Тома» культовой книгой американцев стало произведение об издевательствах над положительным героем-толстяком, а несколько активистов борьбы за права людей с избыточным весом в свое время были убиты ненавистниками переедания, то и нарратив восприятия дискриминации толстых был бы другим. В следующей части данной аудиокниги я приведу ряд исследований, которые на больших выборках демонстрируют, что фрустрация по поводу неравенства в доходах зависит не столько от фактического уровня неравенства, сколько от того, как много внимания уделено теме неравенства в медийном и культурном пространстве. В странах, где об экономическом неравенстве много говорят, большинство населения радикально переоценивает уровень такого неравенства и от этого становится лишь несчастней. Несчастнее не столько от факта неравенства, сколько от переоценки его уровня. Вопросы дискриминации во многом похожи. С одной стороны, борьба с дискриминацией и привлечение общественного внимания к ее факту может способствовать снижению ее уровня, однако с другой может создать у определенных групп преувеличенное представление об уровне их реальной дискриминации, что ведет только и исключительно к снижению их уровня удовлетворенности жизнью. Если масштабы дискриминации реально велики и создают группе большое количество реальных проблем, борьба с такой дискриминацией приносит больше пользы, чем вреда. Однако в последнее время гораздо чаще встречается ситуация, когда масштабы реальной дискриминации определенной группы уже не столь велики, как раньше. Однако разговоров о такой дискриминации гораздо больше, чем раньше. Это может приводить к фрустрации среди людей, не сталкивающихся или редко сталкивающихся с реальными фактами дискриминации, однако при этом совершенно убежденных в том, что они подобной дискриминации подвергаются. Иными словами, когда фактическая дискриминация незначительна, но вопросы ущемления прав определенной группы постоянно находятся в фокусе общественного внимания, представители этой группы могут испытывать гораздо больший субъективный дискомфорт в сравнении с ситуацией, когда вопросы их дискриминации не находятся в фокусе общественного внимания. К некоторым аспектам субъективного восприятия дискриминации мы вернемся чуть позже. А пока лишь еще раз отметим важный момент. Негативные последствия дискриминации персе и негативные последствия господствующего нарратива восприятия дискриминации — это совершенно разные вещи, которые, как правило, неоправданно смешивают. Разговор об объективных последствиях дискриминации следует начать с того, что довольно сложно отделить, собственно, дискриминацию от простого и рационального использования человеком накопленных знаний о мире. Допустим, когда во время ночной прогулки нам встретится в темном переулке крупный мужчина со шрамом, мы будем больше опасаться его нападения, нежели нападения, проходящей мимо хрупкой женщины. Является ли подобное поведение проявлением дискриминации крупных мужчин? или мы просто рационально применяем накопленные знания о мире для прогнозирования ситуации? Назначив деловую встречу немцу или скандинаву, я лично с большей вероятностью приеду строго вовремя и, напротив, после договоренности, например, с греком или украинцем, позволю себе немного опоздать. Весь мой жизненный опыт свидетельствует, что немец почти наверняка приедет заранее, а грек опоздает как минимум на 20 минут. Является ли подобное мое поведение дискриминацией тех греков, что придут вовремя, или я просто рационально экономлю собственное время? В Европе на протяжении столетий считалось, что цыгане с большей вероятностью украдут или обманут при сделке, нежели представители других национальностей. Поэтому в их присутствии больше следили за своими вещами и проводили любые переговоры с повышенной осмотрительностью. Это очевидная дискриминация. Однако на протяжении нескольких веков такое предубеждение позволяло миллионам людей принимать более эффективные рациональные решения с точки зрения их собственных интересов. Цыгане действительно массовы, с большей вероятностью, чем местное население, и профессионально занимались воровством и иными аферами, весь их образ жизни, культура и даже религия относились к подобному поведению более лояльно и так далее. Всему этому можно найти извиняющие оправдания, но факт статистически значимой разницы в поведении сложно отрицать. Возможно, в современном мире, где большинство цыган адаптировалось к обычной городской культуре, и во многом утратила самобытность, сохранение стереотипа о них является уже ничем не оправданной дискриминацией по этническому признаку и предрассудкам. Несмотря на это, еще сотню лет назад подобное предубеждение было в первую очередь рациональным применением накопленных знаний о мире и уже во вторую — предрассудком и ксенофобией. Во многих случаях предрассудок — это лишь формы знаний о социальных реалиях. Если предвзятое отношение в целом соответствует действительности, это позволяет экономить ресурсы, а множество людей в повседневной жизни принимают более рациональные решения. Прямой вред от предубеждений возникает лишь тогда, когда они не соответствуют действительности. Предположим, группа людей, отличающаяся по принципу А, дискриминируется в определенном отношении не законодательно, а в результате общественного предубеждения. Например, распространено представление, что группа людей А обладает качествами типа Б ниже среднего уровня, а, соответственно, нежелательно нанимать их на работы, требующие владения навыком Б. Экономические последствия такого предубеждения для общества зависят от того, насколько данное предубеждение соответствует реальности. Если группа А не отличается по качеству Б от средних показателей, то подобное предубеждение играет исключительно негативную роль, затрудняет талантливым выходцам из группы А попадание на определенный тип работ, что, в свою очередь, снижает среднее качество сотрудников на подобных работах. Если же предубеждение верно, то помимо отрицательного аспекта, даже если группа А в среднем действительно имеет пониженное качество Б, это не означает, что отдельные представители А не могут иметь качество Б выше среднего. Есть и очевидный положительный. Первое. Не тратятся ресурсы на отбор или обучение заведомо плохих кандидатов. Второе. Вероятность выбора плохого кандидата снижается, ибо группа в среднем с заведомо худшими качествами Б исключена из выборки. Предположим, что позитивные экономические эффекты в этом случае сильно превышают негативные. Помимо экономики, есть еще и представление большинства о справедливости, которым такое положение вещей может противоречить. Да еще и представители группы А от такого положения вещей фрустрируют. Однако оба эти момента зависят только от нарратива восприятия данного типа дискриминации. А фрустрация — прямое и исключительное следствие того, как к подобному ущемлению прав принято относиться в обществе. Высокие люди в среднем имеют преимущество при игре в баскетбол перед низкорослыми. Даже если юноша очень хочет играть в баскетбол и готов приложить максимум усилий к этому, но его рост составляет 150 сантиметров, вряд ли у него получится сделать карьеру профессионального баскетболиста. И даже если молодой спортсмен будет к этому стремиться, то столкнется не только с объективными проблемами физиологического характера во время игры, но и с предубеждением тренеров, отбирающих игроков для своих команд. Безусловно, в данном примере мы наблюдаем дискриминацию в чистом виде. Причем она обусловлена не столько какой-то особой ненавистью тренеров к низкорослым людям, сколько объективным стремлением не тратить время и усилия впустую на заведомо малоперспективного спортсмена. Если мы хотим ликвидировать дискриминацию по росту в баскетболе, у нас есть два пути. Первый путь — создать отдельную баскетбольную лигу для людей низкого роста. Однако, например, в боксе, где соревнования разделены по весу соперников, Бои тяжеловесов все равно пользуются большей популярностью у публики, нежели бои в легком весе. Поэтому для низкорослого юноши, страдающего от невозможности стать знаменитым баскетболистом, ситуация не сильно изменится. Другой путь – ввести в профессиональных баскетбольных командах квоты для людей определенного роста. Ну, например, чтобы не меньше 30% команды было с ростом ниже 170 сантиметров и был как минимум один игрок ростом менее 160 сантиметров. Главным негативным результатом подобного решения будет снижение среднего уровня игры и потенциальное снижение удовольствия миллионов зрителей от ее просмотра. Среди позитивных моментов будет то, что, возможно, низкорослые люди, мечтающие о баскетбольной карьере, будут немного счастливее. Если мы понимаем, что в обществе будут всегда рождаться люди более высокого и более низкого роста, то, наверное, решение о квотах на рост в баскетболе не покажется нам адекватным. Оптимальными с точки зрения большинства населения были бы культурные установки, изначально не способствующие тому, чтобы люди низкого роста мечтали о баскетбольной карьере. Если такая мысль им в голову не придет, то и несчастными от невозможности стать знаменитыми спортсменами они не будут. Таким образом, мы снова возвращаемся к вопросу о субъективном восприятии дискриминации. Если с детства человеку внушают мысль о равных возможностях для профессиональной игры в баскетбол для людей разного роста, низкорослые люди будут бороться за свое право играть в NBA, а средний рост профессиональных спортсменов будет назван результатом дискриминационной политики высоких по отношению к низким. Тогда мы неизбежно получим либо большое количество несчастных людей низкого роста, либо снижение качества и зрелищности баскетбольных игр. То есть идея о необходимости и справедливости всеобщего равенства в отношении игры в баскетбол ни к чему, кроме негативных последствий, привести не может. Возвращаясь к разговору о голландцах и филиппинцах, предположим, что теоретическая вероятность хорошо играть в баскетбол для людей низкого роста и для филиппинцев равна. И вот помимо того, что и физически во время игры филиппинцам сложнее противостоять голландцам, так еще и тренеры баскетбольных команд дискриминируют таких кандидатов при отборе в команды. Не потому, что не любят филиппинцев, а потому что рационально не хотят впустую тратить время и усилия на малоперспективных игроков. Полагаю, большинство слушателей по-разному отнеслись к дискриминации тренерами невысоких баскетболистов и ущемлению в правах филиппинцев. Хотя в данном случае и рост, и национальность – никак не зависящие от человека факторы, часто совпадающие в данном случае. Более того, во вводных условиях мы обозначили, что филиппинцы играют в среднем хуже с той же вероятностью, что и люди невысокого роста, и практические результаты ущемления в правах филиппинцев никак не отличаются от практических результатов дискриминации низкорослых. Предубеждения могут не соответствовать действительности, и тогда они наносят общественному благосостоянию прямой ущерб. Борьба с подобными пережитками осмысленна. Однако в случае, когда предрассудки в отношении определенной группы соответствуют действительности, борьба с ними может быть объективно вредна. С точки зрения интересов общественного благосостояния, гораздо рациональнее пропагандировать среди группы, страдающей от такого предубеждения, смирение с его последствиями. Даже если отдельные низкорослые юноши, которые действительно могли бы стать великими баскетболистами, благодаря такому подходу лишатся своего шанса, общий объем издержек по системе окажется гораздо меньше. Меньше фрустраций, меньше мер, ведущих к прямо нерациональному расходу ресурсов и так далее. Предвзятое отношение тренеров, отдающих предпочтение более рослым спортсменам, обеспечивает экономию ресурсов. А мечты низкорослых юношей о карьере великого баскетболиста несут больше вреда, чем пользы. Пропаганда равенства во всем без разбора вредна. Пропаганда смирения с некоторыми видами дискриминации, напротив, может быть полезна. Возможно, сегодня баланс таков, что неоправданных стереотипов гораздо больше, чем оправданных, и бороться за равенство чаще полезно. Однако мы однозначно и быстро движемся в направлении, где пропорция будет обратной. Помимо этого, господствующий ныне идеологический мейнстрим затрудняет сбор и применение информации о некоторых группах населения. Можно спокойно изучать, допустим, дальтоников, и на основании полученных результатов исследования составить рекомендации о разумных ограничениях в выдаче таким людям водительских прав. Нарратив о дискриминации дальтоников в обществе отсутствует. Однако по целому набору общностей, вокруг которых сформирован устойчивый нарратив о борьбе против ущемления их прав, афроамериканцы, секс-меньшинства и так далее, даже сбор информации может осуществляться только в рамках канона изучения масштаба дискриминации, а не объективных отличий. Какие-либо выводы из обнаружения фактических отличий прямо табуированы.